Глава 23. После завтрака я вместе с Аркадием и Нареком отправился на пляж. У лестницы на первый этаж к нам присоединились Порошины, Рита с Васей и Валентина. На улице ярко светило солнце. Я надел очки, посмотрел на шагавших к пляжу людей. Ни на одном лице не задержал взгляд. Прикрыл рот ладонью, зевнул. После утренней пробежки и завтрака у меня было нормальное настроение. Но к морю я пошел только потому, что поддался на уговоры соседей по комнате. Мой прежний режим, обязательный сон после завтрака и обеда, меня вполне устраивал, хотя теперь в нем и не было необходимости. Надю и двух ее подруг я заметил, едва только прошел под аркой. Указал мне на них и Аркадий. «Вижу», — сказал я, — «пусть отдыхают». «Серик, ты не подойдешь к ней?» — спросил Давтян. Он спросил это тайком от прочих наших спутников. Не услышала его слова даже снимавшая в это время босоножки Кудрявцева. Я покачал головой. «Нет». «Она обидится», — сказал Александров. Аркадия услышали. Но ни Порошин, ни Рита, ни Валя не поняли смысл его слов, потому что мы уже повернулись к разместившейся неподалеку от забора Наде спиной. «Пока не на что обижаться», — ответил я. «Давайте сменим тему». «Ладно», — произнес Александров. «Нарека, а что случилось?» — спросила Валентина. «Все в полном порядке, прелесть моя», — ответил Давтян. «Ты сегодня выглядишь просто великолепно». На пляже шумели волны, кричали чайки и разговаривали отдыхающие. Там снова было многолюдно. Нам повезло, мы опять нашли свободное место у неразрушаемой песчаной крепости. Прочие отдыхающие будто бы сторонились этого места, или они уже признали его нашим. Я сбросил кроссовки, снял футболку. Живот, грудь, плечи и спину мне снова пощекотали женские взгляды. Явно взевнул, посмотрел на уже примелькавшиеся лица дежуривших на мелководье немолодых женщин. Те меня будто бы и не заметили, смотрели мимо меня, надменно кривили губы. Я усмехнулся, проводил взглядом заходивших в воду девиц. «Я все продумал», — говорил Александров. Он сидел на краю покрывала, смотрел на меня сверху вниз, щурил глаза. Краем глаза он присматривал за Васей и за Сережей, которые вырезали металлическими совками зубцы на верхушке песчаной крепостной стены, по примеру зубцов на стенах Московского Кремля. Рита разместилась на покрывале справа от Аркадия, с показным интересом прислушивалась к его рассуждениям. Нарек и Валентина только что ушли купаться, Ольга и Петр составили им компанию, оставили Сережу на попечении Риты и Аркадия. «Сергей, если ты не чувствуешь предметы на больших расстояниях, то и головную боль при таких попытках не ощутишь. Поэтому мы пойдем от большего к меньшему, от больших расстояний к маленьким. Понимаешь, о чем я говорю?» Я неопределенно повел плечом, стряхнул с него на песок каплю. Слушал Александрова, но сам то и дело посматривал по сторонам, будто бы все еще искал на пляже знакомую соломенную шляпу и присматривался к лицам светловолосых женщин. «Мы разложим предметы на разных расстояниях от тебя», — заявил Александров. «От сотни километров до 100 метров. Много предметов, больше десятка. Ты используешь свою способность сначала на дальних, боль почувствуешь всего один раз». Я невольно нахмурился. Аркадий вскинул руки. «Не сейчас», — добавил он, — «проделаем все это в Москве. Ведь ты же, Сергей, сам сказал, что поедешь в столицу. Вот, проведем там подготовку, подберем день. Я сам стану твоим подопытным. Все проделаем легко и просто. Узнаем точно, на каком расстоянии ты». Александров снова вскинул руки. «Да не качай головой, Сергей», — сказал он. «Я же объяснил тебе, какие перспективы открывает твоя способность для моей работы, для советской милиции, для всей нашей страны. Представь только, как быстро мы с тобой раскроем ограбление той же сберкассы». «Как?» — спросил я. Аркадий вскинул брови. «Разве это не очевидно?» — спросил он. «Вот, посмотри сюда». Александров склонился, разгладил ладонью поверхность песка у своих ног. «За все время поиска ты всего несколько раз используешь свою способность», — сказал он. Аркадий услышал, как я хмыкнул и уточнил. «Трех раз вполне хватит. Вот, погляди, Сергей. Представь, что это карта Москвы. Мы с тобой вот в этой точке выясним направление, где спрятались грабители. Затем вот здесь и вот здесь. Проведем от этих мест линии направления». Александров трижды ткнул пальцем в песок и нарисовал три луча. «Они пересекутся в одной точке, в той самой, где преступники спрятали деньги. Вот все дела. На все это мы потратим пару часов. Бандиты оглянуться не успеют, как мы уже накроем их малину и отберем награбленное». Аркадий поднял на меня торжествующие блестевшие глаза, улыбнулся. Я покачал головой и заявил: «Не прокатит, ничего у нас не получится. Даже если не учитывать, что за три поиска в течение одного дня я получу массу приятных ощущений в виде головной боли, деньги мы так все равно не найдем. Это вообще не вариант». «Почему?» – удивился Александров. «Хватит и два раза, наверное. Третье – это чтобы наверняка». Он указал мне на песок, где недавно проделал пальцем три борозды. «Ведь я же объяснил, все очень просто же!» Мне показалось, что Александров разозлился. «Аркадий, у тебя есть деньги?» – спросил я. «Любые. Сейчас. Здесь, на пляже». «Нет, я не взял кошелек». Аркадий развел руками. «Рита, а у тебя?» Я взглянул на клочок газеты, что красовался на Ритиной переносице. «Немного мелочи», – ответила Рита. «Я прихватила с собой рубля полтора, на всякий случай». Она показала рукой на сумку, спросила: «Этого хватит?» «Прекрасно», — сказал я. «Хватит. Спасибо, Рита. Теперь расскажи Аркадию, как выглядят эти твои копейки. Ведь ты держала их в руках. Сегодня, совсем недавно. Ты запомнила их внешний вид. Что именно ты запомнила?» Рита вздохнула. «Ну, — произнесла она, — там пара 10-копеечных монет, две монетки по 20 копеек и...» Я покачал головой. «Нет, не так, Рита. Объясни Аркадию, чем каждая из этих твоих монеток отличается от всех прочих. Или хотя бы хорошенько представь одну из них, самую необычную, которая больше других тебе запомнилась». Рита растерянно моргнула. «Они все обычные?» — ответила она. «Обыкновенные». Я посмотрел на Александрова и сказал: «Аркадий, вот в том-то и проблема с деньгами. Для моей способности важно, чтобы люди вообразили конкретную вещь, пусть даже и денежную купюру. Кто ее представит? Кассир? Инкассаторы? Сомневаюсь». Аркадий снова посмотрел на свой рисунок. Секунд 10 он молчал, затем произнес: «М-да, проблема. Я об этом не подумал». Александров вздохнул. «Ладно, я согласен», — сказал он, — «что с деньгами не получится». «Ну и ладно. Сергей, ну крадут ведь и картины, и драгоценности, и автомобили. Владельцы их точно вспомнят. С такими вещами тебе будет намного проще». Я пожал плечами. «Возможно, но проблему головной боли никто не отменял. Я воспользуюсь поиском три раза. Четвертый раз он не факт, что сработает. Хорошо, если для твоего расследования хватит этих трех раз, потому что после пятого раза я точно отключусь». Рита повернула в мою сторону лицо. «В каком смысле отключишься?» — спросил Аркадий. «Потеряю сознание от боли. Проверенный факт. Я однажды такое провернул, поддался на уговоры. Больше такого не хочу. Думал тогда, что отброшу копыта. Повезло, что не схлопотал инсульт или инфаркт. Пятый раз для меня это слишком». Я поднял руки, показал Аркадию свои ладони. «Плохо», — заявил Александров. «Сколько придется ждать до того, как твоя способность восстановится?» «Как минимум сутки. В прошлый раз после 4 использований подряд боль держалась часов 15». Аркадий покачал головой. «Долго, неудобно». «Полностью с тобой согласен», — сказал я. «Очень неудобно». Александров провел рукой по песку, стер с него свой рисунок. Он взглянул на Сережу и на Васю, которые все еще переделывали песчаную стену. Вдруг снова поднял на меня взгляд. «Сергей, ты говорил, эта способность досталась тебе по наследству», — сказал Александров. «Помню, ты рассказывал, твои предки были шаманами. Это значит, что твои родители тоже так могут. У них тоже есть эта воображаемая стрелка компаса». «Эта головная боль досталась мне по материнской линии», — ответил я. «Папа ничего похожего не умеет. Бабушка говорила, что такие способности были у моего прадеда, ее отца. Говорила, что он был по-настоящему крутым экстрасенсом». «Кем?» — переспросил Аркадий. «Экстрасенсом. Это научное название шаманов и прочих сказочных волшебников». «Твой прадед сейчас живет во Владивостоке?» «Он умер», — сказал я, — «еще до моего рождения». Александров вздохнул. «Жаль», — сказал он. «Я тут подумал, вдвоем бы вам было легче пользоваться этим вашим поиском, если бы вы угадывали направление по очереди. Голова болела бы не так часто. Дважды один, дважды другой. Ну, ты понимаешь». «У моего прадеда во время поиска вообще голова не болела», — сказал я. «Так мне бабушка рассказывала. В плане всех этих экстрасенсорных способностей прадед был круче меня. Он бы и меня обучил, если бы я родился раньше». Я усмехнулся. Бабушка утверждала, что мой прадед много чего умел. Он не только чувствовал направление без всякой боли. Он и гадал, как те цыгане, и даже людей лечил. Она говорила, что ее отец и Сан Саныча бы вылечил, если бы в это время был жив. Он... Я замолчал, посмотрел на Александрова. На миг мне почудилось, я увидел не Аркадия, а его отца. «Какого Сан Саныч?» — спросил Александров. Я перевел взгляд на свою одежду, что стопкой возвышалась на покрывале рядом с Ритой. Невольно вспомнил о белой ракушке, которая лежала сейчас в кармане моих шорт. Почувствовал, как пересохло у меня во рту. «Сергей, ау!» — Александров взмахнул рукой, щелкнул пальцем. Я посмотрел ему в глаза. «Не понял», — сказал Аркадий. «Сергей, кто такой Сан Саныч?» Я сместил взгляд на лицо Риты и спросил. «Сейчас ведь июль 70-го года?» Рита кивнула. «Ну да», — сказала она. «Еще июль. Сейчас 24 число, пятница». Рита моргнула и уточнила. «Август начнется только в конце следующей недели». Александров глуповато улыбнулся, развел руками. Рита погладила его по бедру, словно успокаивала. «Серега, кто такой этот твой Сан Саныч?» — спросил Аркадий. «Моего отца, кстати, так зовут. У нас в семье много поколений подряд мужчин называли Александрами. Только на мне эта традиция закончилась. Отец так решил». Я кивнул и тут же мотнул головой. «Тот Сан Саныч умер 3 года назад», — ответил я. «Второй муж моей бабушки. Хороший мужик, был веселый, энергичный. Дожил почти до 80 лет. Он болел долго. У него нашли опухоль в голове, неоперабельную». У меня над головой прокричала чайка. «Ужас!» — сказала Рита и поплевала через левое плечо. Я хорошо запомнил, как после похорон Сан Саныча в 1997 году бабушка сказала: «Иногда мне кажется, Сережа, что это мы, врачи, ни на что не способны, что это мы настоящие шарлатаны». Хотя папа часто в шутку шарлатаном величал себя. Я в ответ называла его волшебником, он улыбался. Бабушка тогда улыбнулась, смахнула с глаз слезы. Мой папа быстро бы поставил Сан Саныча на ноги, как он сделал это в 42-м и в 53-м. Скольких людей он буквально с того света вытащил, особенно во время войны. Скажи, кому не поверят. В обед я сообщил Нареку и Аркадию, что сегодня освобожу комнату. Уеду на 4-часовом автобусе в Москву. «Завещаю вам свои завтраки, обеды и ужины», — сказал я. «Кушайте, поправляйтесь». Я указал ложкой на тарелку с борщом. Взмахнул рукой, отогнал от стола муху. «В каком смысле уезжаешь?» — сказал Александров. «Ты ведь и 2 недели здесь не пробыл». «Серик, почему уезжаешь?» — спросил Давтян. — Куда ты торопишься? Нарек и Аркадий скрестили на моем лице удивленные взгляды. Посмотрела на меня и обедавшая в компании подруг Надя. «Надоел мне отдых», — заявил я. «Устал я от моря и от пляжа. 10 дней отдыха мне хватило за глаза. В Москву хочу, в цивилизацию». «Серик, ты это серьезно? Это из-за той Алены, которая вчера тебя бросила?» Нарек и Аркадий вновь обменялись взглядами. «Ладно тебе, Серик», — сказал Давтян, — «не расстраивайся. Здесь, в пансионате, ведь полно других женщин. Не хочешь Надю, найди другую. Вечером только свистни, женщины налетят на тебя, как пчелы на мед». Я усмехнулся. «Да в том-то и дело, мужики. Надоело мне. Везде одно и то же. Подустал я от отдыха и от женского внимания. Да и море мне неинтересно. У нас во Владивостоке оно почти такое же, только называется по-другому». Я покачал головой и сказал: «Решил, в Москву поеду. В Москве сейчас тепло, хорошо. Погуляю по столице, отыщу родственников. Глядишь, к осени сам стану москвичом. Подыщу себе красавицу-актрису или балерину в подружке. Может, и с вами встретимся еще». «Как-то может!» — воскликнул Нарек. «Ты на свадьбу мою придешь, ты пообещал. Да и просто так приходи. Мы же теперь друзья, Серик. Другу я всегда помогу. Я тебе адрес свой запишу. Не навестишь меня до осени, так и знай, обижусь». «Действительно, Сергей, никаких может», — сказал Александров. «В Москве мы обязательно встретимся. Пообещай. Я тебе тоже свои координаты оставлю. Обязательно со мной свяжись. Помогу, чем смогу. Да и просто буду рад нашей встрече». От жилого корпуса пансионата меня провожала большая шумная компания. Порошин, Рита с Василием, Аркадий, Нарек и Валентина. Четверть часа мы общались на автобусной остановке, шутили, смеялись. Подъехал автобус. Женщины испачкали мои щеки губной помадой. Порошин, Давтян и Александров пожали мою руку и заверили меня в вечной дружбе. Я всем сказал, что увижусь с ними в Москве, даже пятилетним Васей и Сереже. Распахнулась дверь. С рюкзаком в руках я взобрался по ступеням в душный салон автобуса. Из окна помахал рукой своим оставшимся на остановке приятелям. Отметил, что Ольга Порошина придерживала мужа за локоть, а Валентина Кудрявцева прижималась к плечу Нарека Давтяна. Обе пары выглядели веселыми и счастливыми. Я тоже улыбнулся. В очередной раз заверил сам себя, что данное Сергею Петровичу обещание я выполнил. Сунул руку в карман, извлек из него белую ракушку. Потер ее пальцем, улыбнулся. В Первомайск я приехал еще засветло, хотя солнце уже спустилось к линии горизонта. Та линия теперь была не на море, а в поросшей пожелтевшей травой степи. До железнодорожного вокзала я дошел без посторонней помощи, во главе компании других бывших пассажиров автобуса. У здания вокзала и на железной дороге к тому времени уже зажглись фонари. С покупкой билетов до Москвы у меня проблем не возникло. Я купил билет без указания места в плацкартный вагон. В купейных вагонах мне сказали, мест не было. Расплатился в кассе советскими деньгами. Теперь уже не держал наготове свой бумажник с долларами и рублями РФ. Паспорт у меня зевающая кассирша не спросила. Чуть больше часа я бродил по почти безлюдному перрону в ожидании поезда. Тот останавливался в Первомайске на 2 минуты. Рассматривал провинциальные красоты и баннер на стене «Наш путь в коммунизм». Читал надписи на освещенных фонарями стендах «Береги себя, не ходи по путям, не соскакивай с поезда на ходу». Паспорт для посадки в поезд вновь не понадобился. Да и на мой билет раскрасневшаяся от духоты проводница взглянула лишь в полглаза. Пассажиры в вагоне еще не спали. С десяток мужчин выскочили на перрон для 2-минутного перекура. Я вновь самостоятельно выбрал себе полку, на этот раз разместился на 22-м месте. Поздоровался с соседями по купе, поставил на свою полку рюкзак и уселся рядом с игравшими в карты мужчинами. Женщина напротив меня читала журнал. Она щурила глаза, света в купе для чтения было маловато. Я прошелся взглядом по ногам женщины, задержал его на обложке журнала. «Советский экран. 11-й выпуск за 70-й год». С обложки журнала мне улыбалась киноактриса Елена Лебедева. Ровно в полдень 26 июля, в воскресенье, поезд прибыл в Москву. Из поезда я вышел на перрон Курского вокзала, попрощался с молоденькой проводницей, поправил на плечах лямки рюкзака, огляделся по сторонам. Перрон был заполнен суетливыми людьми, в воздухе над ним кружили голуби и дрожащие облака табачного дыма. Именно таким я этот перрон и помню. На него я в 92-м году вернулся из поездки в Севастополь. Случилась та памятная поездка после того, как я окончил школу, до вступительных экзаменов в Московский горный институт. Я улыбнулся промелькнувшим в голове воспоминаниям. Поезд у меня за спиной вздрогнул, будто бы недовольный тем, что я не по-московски замер на месте. Он напомнил мне, в столице всегда было куда спешить.